Эпилог. С этого года Спарта берет на себя организацию краевых соревнований. Теперь мы официально федеральная площадка, рассказывает нам Бесо. Второй корпус спортивного общежития будет использован для размещения наших гостей. Также в этом году к нам присоединяется отделение рукопашки из военного училища. Елизавета и Денис – наша команда по связям с общественностью. Они будут делать пиар-команды Спарты. Прошу всячески им содействовать. Поздравляем Ярославну с официальной должностью в Департаменте молодежной политики и спорта. Все хлопают и улюлюкают изображающий реверанс Еськи. Все свободны. Нечаев, задержись. Разговор есть. Сижу на матах с хмурым шмелем. Жду, пока тренер закончит разговор с Ясей. Шмель рассерженно смотрит на свою Лизу. Она, бросив на него гордый взгляд, фыркает и не подходит. Че, поругались? Подойди первым, обними, поцелуй. Нихера, вздрагивает его ноздри. Сама пусть подходит. Вздыхаю, падая на спину. А я бы сейчас очень хотел хотя бы поругаться. И даже если бы она была не права, просто счастлив был бы возможности подойти первым. Потому что обнимать и целовать девочку, которую любишь, это роскошь. Но цену ей узнаешь только, когда проебешь эту возможность. Ромка тоже вздыхает. Держись, братан. Знать бы сколько. А бес что говорит? Ничего не говорит. Грустная Лиза стоит одна у окна. Еще раз громко и раздраженно вздыхая, шмель поднимает свою задницу и идет к ней. Я улыбаюсь. И по-хорошему завидую. И Яшину, получающему по рукам за попытку потискать Яськину попку, завидую. И Марату, который уже сбежал следом за своей Аленкой. И Денчику, который перестреливается провокационными взглядами с Полинкой. И даже бесу. С ним сегодня нет Аиши, но его дочка Мия дергает его за пальцы на руке и требует внимания. «Папуля!» – топает ногой. Он поднимает ее на руки, и она по-хозяйски обнимает его за шею, гордо смотря всем в глаза. Типа «Мой папа, поняли?» «Артем!» Поднимаюсь, подхожу к бесу. «У меня к тебе дело. Моя племянница приехала поступать». Нужно провести ее по всем инстанциям, помочь с документами, сопроводить. Позаботиться о ее безопасности. Она восточная девушка. Не хочу я. Опускаю взгляд. Про Ксюшу лучше скажи что-нибудь. Почему я без? Пусть Май. А почему Май? У него девушки нет. Нечаев. Закатывает глаза, качая головой. Ты особенно не впечатляйся. Есть у нее жених вообще-то? Ладно, конечно. Все сделаю, Бесо Давидович. Сдаюсь я. Отдает мне ключи от машины. Оставлю у дома. Не надо, у меня теперь своя. Премии и спонсорские за первое место. Вышло прилично. На квартиру, конечно, не хватит, но... Зачем мне она, если Ксюши нет? Да, ну молодец, поздравляю. Может, тогда и племяшку отдам за тебя? Подмигивает весело. Раз ты уж такой самостоятельный. Нет, хмурюсь я. «Извините, вы же знаете. Я жду свою». Кивает. «Ну, хоть два слова можно сказать?» Злюсь на него. «Когда нужно приехать?» Рассерженно поджимаю губы. «Меня бомбит до чувства удушья. Хочется встряхнуть его, прижать к стене и вытрясти хоть что-то о ней. И я не знаю, насколько меня еще хватит. Держит только то, что он обещал. С ней будет все хорошо». «Вечером приезжай», — смотрит на часы. «К семи». «Куда я их вечером повезу? Закрыто все». «Нечаев!» — шлепает по плечу. «Побриться не забудь». «Нахера?» — обескураженно смотрю ему вслед, видя костяшками по щетине на челюсти. И через пару часов, как и обещал, я подъезжаю к дому Бессариона. Нажимаю на ручку, дверь во двор открыта. Во дворе дети. Мия, Женька... И какой-то пацанчик темненький. «Жека, привет!» Жму руку приемному сыну Бесо. «Здорово!» «А ты у нас кто?» Тяну руку малому. «Мурат», смущаясь. «Я Артем. Так, а где взрослые?» «Там», машет Женька. «Застолье». Растерянно иду в дом. В гостиной застываю в дверях. «А вот и Артем!» Обнимая, подталкивает меня к столу Аиша. Сжимает мое плечо. «Добрый вечер!» Обвожу взглядом застолье, не видя лиц. Только беса узнаю. Он водружает на центр стола огромную чашу с пловом. Что я тут делаю? Мимо нас проходит девушка с подносом в руках. Задевает меня плечом. На нем приборы. Поворачиваясь, ловлю ее профиль. Она бросает на меня взгляд темных глаз. Лицо ниже глаз покрыто, как у мусульманки, полупрозрачной сеткой. Сердце от чего-то сжимается, как от удара в грудак. Поднос из ее рук летит с грохотом на пол. «Роксана!» Волнуюсь, поднимается одна из женщин. Теряюсь, сбиваюсь. «Ничего, ничего!» Успокаивающе раскрывает ладони Аиша. «Артем, помоги!» Присаживаюсь, помогая собирать вилки, ложки. Слепо шарим по полу руками, глядя друг другу в глаза. Сердце бешено долбит. Не веря своим ощущениям, проморгавшись, опять всматриваюсь в темные, почти черные глаза. «Она? Она! Она!» Резко поднявшись, она смывается на кухню с подносом. Аиша ловит меня за локоть, не позволяя рвануть за девушкой. «Стой, стой!» Заплетающимся языком пытаюсь сказать что-то. О том, что она не Роксана, знает всего несколько человек. Для остальных родственников она Роксана. Понял? Тихо. Ага. Нет, ты не понял. Она восточная девочка. Ее нельзя трогать. И оставаться с ней наедине тоже. В смысле? Веди себя в соответствии с приличиями. Аиша, ты чего? Шепчу я. Как не трогать? Терпи. Улыбается. Уедут родственники. Будет чуть проще. Но встречаться официально она с тобой, конечно, не сможет. А как тогда? Иди, иди. Я подхожу к столу. Бес меня усаживает напротив вернувшейся Ксю Роксаны. Поправляю я сам себя, вспоминаю предупреждение беса, что Ксюша не вернется. Много разговоров. Льется чача, все шумно общаются, рассказывая про многочисленную родню. Женщины не пьют. Дети периодически носятся вокруг стола. Я есть не могу и не соображаю ничего. Как ни стараемся мы не смотреть друг другу в глаза, ничего не получается. И все равно касаемся вскользь раскаленными взглядами. Меня зудит всего от желания прикоснуться. И даже стол слишком широк, чтобы мы нашли способ прикоснуться под ним. «Эй, джигит!» Ловит с пытливой улыбкой мой очередной взгляд один из мужчин. «У нас, когда так на девочек смотрят, потом жениться приходится». «Значит, придется». Стреляю решительным взглядом в ответ. «Ильяс, мы тут уже твою Роксану сосватали». «Бесо, скажи за джигита своего. Достойная пара?» «Достойная», — кивает бес. «Хороший парень. Свой. Золото по-боевому самбу взял. Машину купил». «И у нас дочка достойная», — плавно говорит женщина рядом с ней. Марьям. «А хлеб какой печет?» «Хлеб?» — дергаю бровями. «Серьезно? Ты же не готовишь!» Умка чуть заметно закатывает глаза. «И да, я узнаю ее наконец-то полностью, ловя от нее этот вредный упрямый вайб. И меня опять накрывает, отрывая башку!» «И скромница лица не открывает», — добавляет кто-то. «Скромница. Чтобы не улыбаться, поджимаю губы. Чувствую, как вспыхивает лицо. Ну, пусть скромница. Я-то знаю, что там внутри. Мне плевать, что снаружи». «Роксана замуж не хочет», — с сожалением вздыхает Ильяс. «Хочет учиться». «У нас одно второму не мешает», — пожимает плечами бес. «Присмотрись к нашим джигитам, Рокс». Смеясь, приобнимает ее за плечи Аиша. «Может, ты передумаешь?» «Хочет, не хочет, пусть крадет невесту, и дело с концом!» Изрекает кто-то из пожилых мужчин, поднимая тост. «Смелый у тебя джигит, бесо! Отвечает за свои дела!» «Отвечает! Не дразните парня!» Ухмыляется бес. У него уже инструкция, бегущей строкой в глазах. «Так нельзя!» Качает головой Марьям. «Почему нельзя?» Бросает на нее взгляд Умка. «Дочка!» Шикает на нее Марьям, распахивая глаза. «Раньше у нас за один горячий взгляд девочек крали», — рассказывает один из мужчин. «Потому что и глаз они не поднимали, когда в люди выходили. А ночь провела в доме родителей жениха, все, уже только замуж. С утра с женихом приходили за благословением. Хочешь, не хочешь, отдашь». И вроде как все абстрактно, но за наши взгляды нас больше никто не попрекает. Только наблюдают. И мне кажется, стол уже дымится между нами. Мужчина выходит на улицу. Кто покурить, кто с рюмками, кто просто за компанию. И мы, переглянувшись, пытаемся смыться куда-нибудь в уединение. «Роксана!» — придерживает ее мама. «Куда?» «Сиди!» — не отпустила. Расспрашивает у меня сначала про вуз, куда будет поступать Рокс, потом про меня, моих родителей. Не выпив ни капли, я словно пьяный, и что-то отвечаю. Постоянно съезжаю взглядом на мою девочку. И за весь вечер больше вообще ничего. Все вокруг словно коршуна, не оставляют нас одних. Начинают разъезжаться. «Тём, тебе пора», — шепчет мне Аиша. «Я не могу уехать», — умоляюще смотрю на нее. «Она будет здесь завтра». Отрицательно качаю головой, жалобно глядя на Аишу. «Неужели она не понимает, что нам надо просто прикоснуться друг к другу и хотя бы несколько часов побыть так?» Все выходят на улицу. Темно. Во дворе светят фонарики и луна. Краем уха слышу тихий разговор Беса и Умки. «Ты больше меня знаешь, как они ищут. Картами не пользоваться, счета не трогать, в аккаунты не входить. Из базы тебя не извлечь. Но пальчики подменили на другие. Даже если попадешься из-за схожести, то отпустят. Ну и шляпу сменить придется на белую. Человек из службы безопасности, который нам помог, будет иногда внештатно обращаться за услугами к тебе. Некто Зольников. Бояться ему не надо, он хороший человек. Но и косячить больше нельзя. Ты мне обещала. Черную шляпу выкинуть». «Я помню, Бесо Давидович. Спасибо». Бес идет провожать родню. Я ловлю Умку под локоть, утягивая в темноту за угол дома. Вжав ее в стену, закрываю глаза. На ощупь дергаю ее сетку с лица вниз. От эмоций кружится голова. Я прижимаюсь своим к ее лицу. Из горла вырывается мучительный стон. «Темочка!» Обхватывает ладонями мое лицо, касаясь губами. «Мальчик мой любимый!» Я глохну от того, сколько нежности в ее голосе. Это так неожиданно! Отстраняюсь, заглядывая ей в глаза. Я даже не мечтал, что когда-нибудь она будет такая теплая. У меня столько нежности за это время для нее накопилось, что, кажется, я утоплю, и она захлебнется. Но в горле ком, и я не могу ничего сказать. И камень в животе от страха, что она остынет ко мне, вдруг растворяется. И я только сейчас понимаю, что все это время жил с этим тяжелым камнем внутри. Что эта свободолюбивая, непокорная кошка забудет меня, как только я исчезну с горизонта. И даже письма ей писал, пытаясь разогреть ее своим пожаром, который сжег меня уже нахер. Мы, не целуясь, снова прижимаемся губами. Это так больно и сладко. Мне кажется, ничего, кроме этих губ, больше не существует. Я физически не могу отпустить ее. «Люблю». Зацеловываю ее лицо, держа в ладонях, и тонкий шрам, чуть поднимающий уголок губ. «Я виноват, что не успел среагировать тогда быстрее. Мне так жаль! И я целую его с особой нежностью!» Поворачивая лицо, она вжимается губами мне в ладонь и тоже целует. И я чувствую, наконец-то моя. Полностью. Мне кажется, сейчас просто взлечу и взорвусь фейерверком. Я не смогу играть в эти игры с восточной девочкой. Не прикоснись, не посмотри. Мое тело помнит, какой кипяток под этим скромным платьем. И да, у меня инструкция. «Роксана!» Слышу, как зовут ее издали. Вздрогнув, она оборачивается. «Пора!» Ловлю за талию, зажимая рот. Приподнимая, дергаю в сторону выхода. «Чш! Это похищение. Завтра каяться придем».